Глава 9. Хабаровск. Князь Умеров изволил гневаться. Он делал это с присущим аристократу вкусом. Вымещал злость на тех, кто не мог ответить. Спины подвешенных за руки обнаженных наложниц, едва касавшихся напряженными пальцами ледяного пола, методично покрывались алыми кровоточащими полосами. Намазанные маслом девушки картинно вздрагивали при каждом ударе, издавая громкие стоны и старательно звеня цепями. Подобной тактике их научили сумевшие дожить до ранней пенсии предшественницы по гарему. Если не выдавать ожидаемую реакцию, то мягкая плеть очень быстро поменяется на утяжеленный металлическими бусинами кнут, легко вгрызающийся глубоко в податливую плоть. Умеров разделся по пояс, размышляя под мелодичный свист. Каждый крик или стон живой игрушки мог навести его на правильную мысль. Главное — размахнуться посильнее. «Этот червяк! Он опять ускользнул!» Зарычав, князь ударил сильнее обычного. От неожиданности черноволосая девушка потеряла равновесие и закачалась, смешно дрыгая ногами. Она портила ему настроение. «Вернись на место! Живо!» «Простите, господин!» Мигом покрывшаяся потом мулатка, отчаянно изгибаясь, едва нащупала пол. — Я готова, господин. — Ах! Не сдерживаясь, Умеров наградил ее тремя продольными полосами и раздраженно отвернулся от потерявшей сознание девушки. С новенькими вечно проблемы. Не умеют правильно подать себя хозяину. Пока ожидавшая на коленях целительница возвращала наложницам со сполосованными спинами первоначальный вид, он задумчиво уставился на свой арсенал плетей и кнутов. «Эх, подвесить бы сюда Покровского, да методично содрать с него кожу!» «Нельзя!» «Почему?» Запрет императора никуда не делся. А ведь, казалось бы, он нащупал его слабое место. Щенок допустил серьезные ошибки в оформлении документов. Под влиянием Умерова продажные чиновники начали расследование, пообещав минимум на год парализовать работу его драгоценного конгломерата. И что произошло? Сверху пришел указ немедленно приостановить всю деятельность по Покровскому до высочайшего решения. «Все готово, господин», — склонила голову целительница. В отличие от обычных наложниц, ей дозволялось носить одежду. После пары раз с абсолютно холодной девушкой князь перестал хотеть ее. Много чести. «Помочь вам снять боль в руках?» «Давай!» — раздраженно выдохнул Умеров. Все же он не молодел, тело понемногу подводило. Хорошо, что разум по-прежнему оставался острым. «Укрепи мышцы, я поменяю плеть на тяжелую!» Умеров любил делать все с чувством и расстановкой. Начав что-то, он всегда шел до конца. Троицу несчастных наложниц ожидала долгая ночь. Под воздействием теплых, расслабляющих волн Умеров ненадолго закрыл глаза. Проклятый Покровский не выходил из головы. Ладно, в России. Князь пока опасался напрямую идти против воли императора. Слишком были свежи воспоминания о прошлом разе. Но в Мексике-то! За него вступились непонятные китайцы из Тайваня. Пока американские наемники перебили всю охрану, щенка и след простыл. Неделя поисков псу под хвост. А ведь он платил по миллиону в день. Последней каплей стал ответ других князей. Опустив привычные полунамеки, Умеров четко увидел посыл. «Спасибо за предупреждение, но это твои проблемы». Почему они все не видят, что мальчишка — иностранный агент? Ему осталось совсем немного до продажи Хабаровска китайцам. Достаточно жениться на бастардке и стать новым князем, чтобы затем объявить о переходе под другое подданство. Нужно немедленно действовать. Ну, или немного позже. Сейчас у него есть дела поважнее. Тепло постепенно перерастало в жар, от рук распространяясь по всему телу. И так перевозбужденный князь не стал долго раздумывать, подойдя к ближайшей наложнице. Он овладел ею под громкие стоны и звон цепей. Оставшиеся неудел девушки смиренно ожидали своей очереди. Вновь вставшая на колени целительница не сдержала улыбки. Она проработала на Умерова больше 10 лет, постепенно научившись незаметно манипулировать его телом. Защитные амулеты и сам князь не замечали тонкого воздействия доверенной служанки. Подумаешь, немного усилила выносливость и либидо. Наоборот же, только в плюс. Через пару часов он уснет, не придумав ничего конкретного. Больше времени на наслаждение, меньше на размышления. Таков был личный приказ главы Имперской службы безопасности и по совместительству брата императора Ростислава Медведева. Внедренный 10 лет назад агент только обрадовалась. Девушке смертельно надоело следить за престарелым Боровым и ничего не делать, не считая облегчения страданий его наложниц. Наконец-то ей разрешили действовать. Планета Тартус. Легионер Цезарь, вам предложено срочное задание. Сектор Картиона, планета Антариус. Из-за сильного отвлечения сил Федерации на захват ключевого мира Гладиус, Синий Рой смог нанести неожиданный контрудар. Существует серьезный риск прорыва второго оборонительного контура с последующей утерей планетарной столицы и башни Легиона. Угроза уровня А. Цель миссии — не допустить захвата планетарной столицы силами Синего Роя. Награда. 5-кратный коэффициент за убийство тварей, временная отмена штрафа за потерю биоматериала, 1000 кредитов за каждый час, 300 000 кредитов в случае успеха каждому участнику, командный бонус 50% за организованный отряд не меньше 50 легионеров с коэффициентом побед выше 60%. Внимание! Возможны дополнительные награды. Внимание! Силы Синего Роя прорвали стену. Бои идут около башни Легиона. Убедительная просьба не тянуть с принятием решения. Ого! С таким описанием я бы сделал миссию принудительной. Оказывается, другие команды очень их любили, так как плата всегда выше и полная компенсация потерянного снаряжения. Поэтому система, наоборот, старалась выдавать их пореже. Не знаю, по-моему, здесь как раз такой случай. Мне хватило одного взгляда на звездную карту, чтобы понять всю глубину задницы, в которой мы могли оказаться. Антариус находился в стороне от Гладиуса и вроде бы не выглядел особо важным, если не пытаться провести линию от тыловых миров Федерации к Гладиусу, за которой шли ожесточенные бои. Атакованная планета прикрывала фланг. Ее потеря откроет дорогу к путям снабжения, что может привести к коллапсу логистики. Надеюсь, другие легионеры купятся на жирные награды. Одна центурия не справится. Я собирался пойти туда не только ради денег. Не хватало, блин, потерять все наши завоевания на Гладиусе. Даже один паб приносил очень серьезные деньги. С открытием борделя доходы обещали вырасти на порядок. Мы полностью распродали все бронирования на полгода вперед. Остались только жутко дорогие номера для VIP-клиентов. Я послал отдельное приглашение Эмилио в качестве благодарности за помощь с Изабеллой. Посмотрим, воспользуется ли. Парень вроде толковый, не помешает наладить с ним связь. Ладно, что-то я отвлекся. У нас же здесь серьезная миссия. Посмотрев в общий чат, убедился, что подобные уведомления получили все члены Центурии. Не зря мы отбирали людей с определенным рейтингом. Сейчас в чате вовсю появлялись вопросы от новичков, участвуем мы или им идти в индивидуальном порядке. В личку написали почти все основатели, одной Рокси было пофиг. Я оставил краткое сообщение, мол, подтверждаем готовность в течение 5 минут, и побежал к капсуле. Валькирия взяла на себя организацию, одобряя заявки всех готовых к бою легионеров. Получилось нормально. В рекордные сроки мы собрали 74 добровольца. Посмотрев на краткую сводку по миру, где нам предстояло сражаться, создал универсальный отряд на 60 человек, отправив остальных на вольную охоту. Те же близняшки-диверсантки идеальны для разведывательных или секретных операций. Они уничтожат любую крупную тварь во время жарких баталий. чем, собственно, занимались во время вторжения на Гладиус. Но вот в кровавых мясорубках их результаты максимум средние. Узкая специализация имела свои преимущества и недостатки. Одиночки не расстроились, они все равно считались частью центурии и получали командный бонус. Легионеры нарекли себя вольными охотниками, немедленно отправившись в бой. Мы же немного задержались, пока я формировал боевой порядок и проверял снаряжение. Троица кроликов-штурмовиков вписалась просто идеально. Я поставил их в центре, чтобы прореживали напор прилива на первую пятерку тяжей. Ближники во главе с Валькирией и Гроготахом послужат своеобразным волнорезом, о который разобьются силы роя. На флангах обычные стрелки плюс дробовики, чуть позади — снайперы. Также я добавил всем умеющим обращаться со взрывчаткой легионерам многозарядные реактивные гранатометы и велел брать тройной запас боеприпасов. Там сейчас настоящий ад. Дроны-доставщики по-любому сильно перегружены. Удивительно, но никто не роптал из-за затянувшегося ожидания или непонятных им указаний взять лишнюю пушку или обвешаться гранатами. Мой авторитет в Центурии находился на очень высоком уровне. Приятно, когда тебе доверяют, не то что на Викарусе. Иногда ловил себя на мысли, что теперь спокойно прошел бы ту миссию в паре с любым из основателей. За прошедшие месяцы ребята стали сражаться гораздо лучше. Нам пришлось довольно долго ждать в очереди, пока освободится отдельный зал репликации, предназначенный для материализации команд. Многие хотели воспользоваться выпавшими бонусами. Жаль, почти все забили на подготовку. Организованно получив заказанное снаряжение у вереницы дронов-доставщиков, мы выскочили в переполненные коридоры, где царил настоящий хаос. Бойцы сразу из нескольких команд толпились в проходах, постоянно ругались, пытались дозаказать недостающие или ждали отстающих. Появление легионеров в красно-золотой броне вызвало всеобщее молчание. Мы прошли мимо расступившихся коллег, двинувшись навстречу развернувшейся снаружи битве. Споры за нашей спиной вспыхнули с утроенным ожесточением. «Предвижу новые заявки в команду!» — хохотнула Валькирия. Мы пока шагали вместе. Я страховал авангард на случай особенно мощного прорыва. «Цезарь, пока не началось, просветишь нас про этот мирок?» «Мы же все прочитали одинаковую сводку. Что я могу добавить?» — спросил с легким недоумением. «Система тебя любит!» — Эльсейка откровенно веселилась. «Попроси у нее дополнительную информацию. Вдруг сообщит что-то полезное». Идея показалась мне странной, но чем черт не шутит? К моему изумлению, запрос действительно сработал. Мне предоставили дополнительные данные. Самые странные — абсолютно бесплатно. Мы сражались за планетарную столицу некогда процветающего мира. Близость к Рою заставила часть населения отправиться искать счастье в иных мирах, но большинство осталось, надеясь на прочность обороны. В городе находилось неустановленное число гражданских, не меньше нескольких миллионов. Федераты в основном занимались их эвакуацией или защищали ключевые здания, не вступая в прямое сражение с Роем. Жукам удалось прорваться через стену с помощью разрушительных цунами, напичканных тварями с прочными панцирями. Перемахнув через все линии обороны, они держались достаточно долго до подхода подкрепления, которые не смогли уничтожить выжившие легионеры. В итоге уцелевшая стена контролировалась врагом. Жуки использовали тела дохлых сородичей в качестве мостов, живой рекой втекая в город. Управляющая вторжением королева направила все силы к ключевым точкам, не распыляя их на пожирание кричащей от ужаса биомассы. Башня легиона, главный штаб планетарной обороны — и центр управления осушительной установкой. Мы не могли потерять ни одну из них. Прямо сейчас город собирал воду через тысячи труб, превращал ее в лед и отправлял на орбиту. Осушение планеты — стандартная тактика защиты против синего роя. Если жукам удастся помешать процессу, утонем нахрен. «Готовимся!» Лифт поднимал нас прямо к посадочной площадке. Система выделила нашему отряду отдельный участок для обороны. Город Марис расположен на крупнейшем острове архипелага. В зданиях неустановленное число гражданских. Федераты ведут эвакуацию. По возможности стараемся обойтись без тяжелого оружия». «То есть мы не можем переградить улицы упавшими домами?» «Жаль», — со вздохом протянула Эльсийка. «Что делаем при встрече с федератами? Эвакуируем?» «Смотрим по ситуации. Наша задача — не пропустить рой к башне легиона. Сейчас придет карта участка». «Ну да, кто бы сомневался. Нас бросили в самую жопу, на перекресток четырех крайне широких дорог. Со всех сторон его окружали небоскребы с полностью стеклянными стенами. Можно забыть про нормальные укрепления». «Может, нам подкинут мобильные?» — спросил кто-то со слабой надеждой. «Не можем же мы просто выстроиться в две линии. У нас почти нет щитов». «Не бзди, салага, прорвемся!» Валькирия в своей фирменной манере заражала товарища энтузиазмом. «Пока не увидим, с чем нам предстоит иметь дело, не кипишуем раньше времени». В офицерском чате Эльсийка выражалась совсем по-другому, в основном через звездочки. Опытная воительница прекрасно понимала, что на открытой местности нас сомнут и не заметят. Рокси предложила все же материализовать наших роботов, чтобы использовать их в качестве мобильных укреплений. «Изначально я не брал железяк, поскольку гаусс-винтовки хуже всего показывали себя именно против синего роя. Традиционно там находились самые бронированные и живучие твари». Слова гномки имели смысл. Я даже отправил запрос в системе, однако очередь на материализацию была такой, что нам пришлось бы подождать не меньше часа, а идти сражаться нужно прямо сейчас. «Зато мне, блин, предложили купить танк вне очереди. Всего за 1 000 000 кредитов». Кто-то из командиров отказался от такого сомнительного счастья. «Мне он тоже нахрен не упал. Обойдемся прихваченным с собой». На месте все оказалось не так плохо. Здесь и до нас была оборона. Полицейские помогали бегущей толпе и поддерживали порядок своим присутствием. Жуки снесли бы их за секунду, но обычным гражданам наличие крупного поста говорило, будто правительство по-прежнему контролирует ситуацию. Хорошо, что они не знали, что политиканы с корпоратами смылись на первых же шаттлах. Полицейские перегородили дорогу мобильными укрытиями примерно в 1 метр высотой. Арахнит пробьет тонкий лист металла одним ударом заостренной лапы, но они хотя бы прикроют нас от шипов метателей. Дополнительными огневыми точками служили броневики с пулеметами на крышах. Жаль, командир роты специального назначения категорически отказался оставлять их нам, мол, у них тоже есть важная работа. Они погрузились в свои машины и отправились к космодрому, где федераты спешно укрепляли последнюю линию обороны. «Согласно данным со спутника, жуки доедают наших коллег из другой команды вон за тем зданием. До контакта меньше 10 минут. Не будем терять время понапрасну. Всем, кроме снайперов, тащите сюда брошенные машины, усилим баррикаду». Рабочего материала более чем хватало. Популярные в Марисе миниатюрные двухместные машинки не казались серьезной преградой, но, пробираясь через них, жуки замедлятся, а это главное. «Валькирия, тащите ту фуру в центр строя. Поставим туда снайперов. Трой, займись ловушками. 10% с реакцией на движение, остальные — на дистанционный подрыв». Раздав указания, я побежал вперед, подавая личный пример. Даже без усиления от костюма я легко таскал брошенные машины на широких плечах, сваливая их в кучу. Ради хорошей драки я снова влез в шкуру гиганта, недавно оставившего неизгладимый след в сердцах каждого жителя оазиса. Теперь я мог применить оболочку по прямому назначению, уничтожая жуков. «Цезарь! Может, снайперам лучше засесть в ближайших зданиях?» — предложила пыхтящая от натуги Фокси. Ей переноска тяжести давалась гораздо сложнее. «Оттуда обзор лучше, чем с крыши фуры». «Слишком опасно. Мы не знаем состав атакующих тварей. В приливе могут быть летуны. Они легко сожрут вас. Лучше действуйте под нашей защитой». «Это же синий рой. Плавуны. Разве у них есть крылатые твари?» — удивился кто-то из отряда. «Скоро увидим. В крайнем случае, вам ничего не помешает перелететь туда на ранцах». До контакта оставалось меньше минуты. К счастью, мы успели укрепить оборону. Ребята даже перенесли брошенные полицейскими пулеметы на более удобные места. «Всем занять позиции!» По идее, в такие моменты задача лидера произнести вдохновляющую речь, чтобы с помощью резко выросшего боевого духа солдаты одержали убедительную победу. В идеале я должен был пронестись перед строем верхом на белом коне с высоко поднятым мечом. Но у нас здесь суровая реальность, а не красивый фильм. Жизнь, увы, далеко не сказка. Все члены Центурии прекрасно знали, за что мы сражаемся. Ради кучи кредитов. Ну и парочка психов пыталась спасти собственные миры. Все было очень просто. Победим — нам заплатят. Проиграем — понизим себе рейтинг и уйдем в минус. Создатели Легиона можно назвать гениями. Они выбрали лучшую из возможных мотиваций, получив в свое распоряжение бессмертную, неунывающую армию. Поэтому, когда на горизонте появились первые уродливые бронекрабы, никто не испугался и не побежал. Наоборот, все жаждали их приближения, ведь за каждую убитую тварь система выплачивала награду с пятикратным коэффициентом без штрафа за потерянный биоматериал. Каждый мог настрелять целое состояние. «За Центурию!» — внезапно закричала Валькирия. Эльсейка встала на перевернутую машину с резко прогнувшейся под ее тяжестью крышей, наставив ручной пулемет на приближающуюся орду. «За Цезаря!» Рев 58 глоток потонул в грохоте заговоривших орудий. Первая волна прилива скрылась за многочисленными взрывами. «Блин, кажется, я сильно недооценил собственную команду. Мне аж неудобно стало». Не обращая внимания на непривычные чувства, я навел свою плазменную снайперскую винтовку «Молния» на ближайший крупный силуэт, выцеливая нервный узел медлительного бронекраба. Пока они далеко, можно убивать особо опасных тварей. Затем поменяю на пулемет. С первым же выстрелом голова полностью очистилась от мешающих в бою мыслей. Враг приближался, и мы готовились оказать ему горячий прием.